Глава вторая. Через 3 часа я вышел из леса, уставший и вспотевший. Честно говоря, лес самый настоящий разбойничий, с глухими заросшими обочинами, где в метре от дороги не видно ничего. Колея дороги уже серьезно заросла травой, из чего я сделал вывод, что обозы перестали тут ездить давно, и максимум жители деревни пару раз гоняли под воду в город, но это еще по весне. Судя по жителям деревни, это именно они приложили руку к этому запустению, слишком интересуясь проезжими гостями и их добром, с неугомонным оптимизмом в глазах. Я встретил только пару косулей, испугавших меня резким прыжком через дорогу, когда я подошел, да лосиха с лосенком неторопливо прогуливалась рядом. В общем, я с радостью преодолел кустарник и вышел на чистое место. Впереди хорошо видно, что моя заросшая колея доходит под углом до прилично накатанной дороги, по которой слева от меня едет обоз на таком же примерно расстоянии от поворота, как и я. Продолжил неторопливо двигаться дальше, прикинув, что успею как раз к середине каравана. Так и получилось. Там меня уже ждут. Пара мужиков в кожаных простеганных куртках, один с копьем, второй с топором. Караван остановился, и я заметил, как молодой парень с луком, сидящий на следующей подводе, взял меня на прицел. «Первый раз вижу одинокого разбойника, который хочет ограбить караван в 5 минутах от леса!» — крикнул мне один из мужиков, все остальные заржали в голос. Я, конечно, не все понял, но общий смысл фразы дошел до меня. «Не разбойник, иду в город!» — я остановился в 10 метрах от людей. «Брось заливать, в этом лесу одни разбойники!» — продолжают смеяться все в караване. А один из молодых возчиков заметил. «Он такой дикий, что разучился говорить!» «Да, я не говорить, я далеко иду», — и я показал назад на горы. «Так ты чужеземец? Теперь понятно, как тебя занесло в лес. Вот как ты выжил, непонятно». Продолжил разговор взрослый, похожий на Альса мужик, видно, главный в охране каравана. «Они бежать меня, я спрятался», — спокойно ответил я. Народ снова развеселился, комментируя мой неправильный слог и ситуацию, в которой я оказался. «С копьем умеешь?» — поинтересовался старший охраны. «Хоть немного». Понимая, что мне подвернулся отличный шанс осуществить свою задумку, я крутанул копье, показал несколько перехватов и стоек, в общем, все, чему успел научить меня кросс, и еще немного в спортклубе показал торг. «Я воин, я воевать», — ответил я на вопрос попозже. «Настоящий воин», — недоверчиво прищурился старший. «А где твоя защита? Где щит?» «Идти через горы. Лишнего нельзя. Только дровая одежда. Больше нельзя. Я прям превзошел свои познания в языке. Теперь я вижу, что охрана каравана изрядно потрепана. Почти все щеголяют свежими повязками, пропитавшимися кровью, а пара, похоже, тяжелораненых, лежит прямо поверх пропитанной ткани, закрывающей груз от чужих взглядов. Этот караван попал в засаду. На ногах остались только 6 охранников, что наверняка мало для путешествия по гостеприимным дорогам Сатума, как я уже убедился на своем опыте. «Что у вас, Донг? Почему остановились? Да еще рядом с этим лесом!» К старшему подлетел, шедший впереди, наверное, хозяин каравана, невысокий, видимо, очень энергичный мужик, получше одетый. Да что получше, прямо роскошно. «Здесь та самая страна, где конкретно встречают по одежке, поэтому купец и разряжен, как шах персидский». «Да вот, Торос, парень говорит, что он воин. Чужеземец из-за гор пришел. Сильный, раз прошел через перевалы?» Задумчиво протянул старший. «Думаешь, стоит ему верить?» — скороговоркой протарахтел Торос. «Может, он от разбойников подсыл?» На эти слова хозяина Донг посмотрел на него и нахмурился. «Ну какой подсыл? Территория этих разбойников в лесу и кончается, дальше им хода нет. А парень чужеземец, говорит едва-едва по-нашему. Что еще умеешь, кроме копья?» — обратился он ко мне. «Нож могу держать, бить могу», — уверенно заявил я. «Нужно заинтересовать старшего. Мне позарез необходимо к этому каравану пристроиться. Ведь я реально боюсь заходить в город самостоятельно. Чувствую, что не готов к таким приключениям совсем. Тут, в пустом поселении, едва жизни не лишили, в деревне точно хотели убить и ограбить. А что ж в городке ждать?» И от власти местной, и от банд его контролирующих у меня выбор небольшой. Или к каравану пристроиться, получить питание, работу, идти по свободу передвижения с постепенным овладением языком, да еще в относительно благожелательной обстановке. Или реально рисковать жизнью, будучи предоставленным самому себе. Теперь всего через полдня пути я это очень хорошо понимаю, после стольких приключений на ровном месте. Ну как с копьем мне зайти в город? Стражники на входе денег попросят. Чехол на копье, как минимум, потом добраться до меняльной лавки, сменять золотые и серебро на местные деньги, да так, чтобы выйти оттуда живым. Не факт, что получится. В таких местах поголовно наводчики работают от бандитов за долю малую. Да и обсчитают по полной. Я ведь даже не знаю, как деньги местные выглядят, которые покрупнее. И говорю едва-едва. Такая типичная жертва, которую найдут в канаве сточной. Могу, конечно, за себя постоять, но это в открытом бою, с силушкой своей. А если в толпе нож в бок сунут, и пояс потом срежут с уже падающего тела? Очнусь снова в храме. В лучшем случае придется на север пробираться пару недель с риском огромным, без возможности вернуться в Астер. Стоило так мучиться в горах, неделю в поселении тупить, чтобы снова в храме оказаться? Нет, конечно. Поэтому я и решил, пока в город не заходить, подождать караван или обоз, чтобы к ним пристроиться. Но это может не один день занять. Где мне спать и что есть? Если только на постоялом дворе прижиться, работать за ночлег и еду. Еще как волкодав вышибалы поработать попробовать. С такой-то силушкой в руках можно и без хитроумных приемов обойтись. Старший охраны продолжает рассматривать мое честное лицо глуповатого вояки и потом, что-то решив, махнул рукой. «Берем тебя, но это пока. Доедем до постоялого двора, там подробно поговорим и посмотрим. Условия тоже потом тебе скажем». «Так, Торос?» — спросил он хозяина. «Ты, донг, старший над охраной, тебе решать, как защитить караван». Усмехнулся хозяин и убежал вперед, подгоняя возчиков начать двигаться быстрее. «Иди впереди, около третьей подводы. Смотри по сторонам, если что, зови меня. Понятно?» «Понятно», — ответил я и побежал вперед, скрывая счастливую улыбку. Подбежав к своей подводе, поздоровался с возчиком, с интересом смотрящим на меня, положил свой мешок на подводу и закинул копье на плечо. Вид принял бравый и молодцеватый. «Берегись, бандиты и злодеи, всех переколю к чертям собачьим за эту работу». Так я оказался доволен, что пристроился в охрану, что даже не заметил, как мы доехали до городка, не имеющего полной крепостной стены, но на воротах все же красуется пара стражников с подобием алебард, щипавших по мере способностей с проходящих и проезжающих мзду городскую. Только наша первая подвода свернула в сторону, мы явно объезжаем городок по разбитым улицам предместья, до донка донеслась команда удвоить бдительность, и неспроста. Ждавшие, видимо, такие обозы жулики резко активизировались и подскочили к подводам. Возчики тоже заняли оборону, держа дубины в руках. Началась позиционная война. Жулики изображают, что собираются сдернуть с подвод один из мешков. Возчики отмахиваются дубинами и рассчитывают на помощь охраны. Я реально прикрываю три подводы. Спереди мечется купец, умело размахивая саблей. Сзади тоже есть кому прикрыть обоз. Поэтому я стараюсь изо всех сил, и, заметив, что с четвертой подводы двое жуликов потащили прихваченный мешок, подлетел и сразу вырубил одного ударом пяткой копья по затылку. Второй не стушевался и попробовал испугать меня тем, что вот-вот бросит в меня нож, но добился только того, что я проколол ему плечо быстрым выпадом. Нож выпал, жулик, взрослый парень, с ненавистью что-то мне прошипел и исчез в переулке. Я подхватил упавший мешок и закинул его на подводу, заодно поднял и нож, тоже бросив его туда же, и продолжил озираться, ожидая новых нападений. По валяющемуся жулику потопталась следующая лошадь, и проехались пара колес, а потом и все остальные колеса оставшегося каравана. Пожалуй, выжить у жертвы моего удара не получится, ребра точно переломаны в хлам. Это подтвердил и старший над охраной, сказав, что пора двигаться очень быстро. Он добежал до хозяина, сказал что-то ему, началась реальная гонка на выживание. Лошадей нещадно хлещут, подводы подскакивают на кочках и ухабах. Караван торопился поскорее вырваться с узких улочек предместья. чтобы не начинать настоящую войну с преступным миром всего городка, так и оставшегося для меня безымянным. Вскоре дома, развалившиеся и кривые халупы, закончились. Мы выехали на пустую дорогу, огибавшую городок сбоку, и еще через 10 минут быстрой езды проскочили предместье с другой стороны города, бывшее уже сильно поменьше. Такая же пара стражников с удивлением смотрели, как мы быстро проезжаем мимо, и только покачали головами, понимая, что это неспроста. Отъехав от городка на 0,5 километра, я заметил, что возчики стали оглядываться. Услышав возглас кого-то сзади, я оглянулся сам. Десяток фигур стоят перед самим предместьем и смотрят нам вслед. Выглядит все это довольно угрожающе, но в погоне за нами никто не кинулся. Все же десяток бандитов с ножами не станут вступать в бой с вооруженной охраной в чистом поле. Но вот на постоялый двор могут и напасть, — пояснил мне возчик сосед. Когда наберут всех желающих пролить чужой кровушки и своей жизнью рискнуть. Сколько они могут собрать? — поинтересовался я, коверкая слова. — В таком городке человек 30, во всех бандах может быть. Значит, 20 желающих наберется в самом плохом случае. Ну, скорее, человек 12. Гондры у них свои между собой всегда есть. — Сегодня ночью? Эта новость меня встревожила. — Не, теперь уже когда-нибудь. Мы сегодня будем ехать до упора. Первый по дороге постоялый двор точно пропустим. Если успеем до темноты добраться до следующего, то там заночуем. Но, скорее всего, просто в поле станем. Ладно, хоть успокоил. Когда-нибудь в моем случае это значит никогда. Потому что не стоит мне возвращаться этим путем обратно. Тут, я так понимаю, никто неопознанным не проходит мимо городка. А одному шагать по дорогам Сатума точно не стоит. Занятие для совсем бессмертных получается. До второго постоялого двора мы все же успели доехать, хотя и в ночи разместились на подводах. Я так и проспал всю ночь, укрывшись плащом. Меня пока не стали выставлять в ночное, ведь я еще не проверен и не принят на работу по установленной процедуре, принятой в Сатуме. Утром хорошо позавтракали сытной кашей с мясом и квасом. Со мной разговора еще не провели, только Донг попросил бить жуликов помягче при случае, чтобы не померли сразу. Тронулись тоже быстро. Появилась возможность после вчерашней спешки побыстрее пройти путь до границы с Термом. У водящих караваны, конечно, все рассчитано и проверено, чтобы не спешить и перегоны выполнять без лишнего перенапряжения, в спокойном и ровном темпе. Но иногда появляется возможность быстрее покинуть опасную землю и расслабиться в соседнем государстве, где к тому же все дешевле и качественнее, от еды до состояния дорог. Шагали до обеда, когда остановились на отдых, распрягли лошадей и пустили по лужайке. Подводы, кстати, составили в 2 ряда, чтобы хоть так прикрыть своих людей. На каждой подводе везут сверху по 2 деревянных ежа из крепких заостренных стволов молодых деревьев интересной конструкции. В лежачем положении они складываются, но поставленные на землю раскрываются так, что перекрывают проход в 2 метра, не давая проскочить сходу в центр каравана. Полезное изобретение. Если в проход ставили сразу 2 ежа, можно не беспокоиться о своей защите, кроме, конечно, вреда от метательного и стрелкового оружия. На обеде состоялся разговор со мной. Собрались все караванщики, возчики, охранники и сам купец Торос. Только раненые остались лежать на своих местах. Меня расспросили о прошлой жизни, почему ушел из своей страны, где я служил и как смог немного научиться разговаривать и понимать язык. Я даю ответы, конечно, исходя из своих возможностей и знания слов, короткие и односложные. Всех мои пояснения устроили, ведь людей в охране серьезно не хватает. Кроме раненых оказался еще один убитый, оставленный в могиле возле дороги после того, как смогли отбиться ночью от большой банды. Донг лично зарубил 2 бандитов после смерти одного из охранников. Нехватка 3 человек и объясняет ту нервозность, которая возникла при проезде предместья городка. Образовались большие неохраняемые зоны, куда прорываются жулики в поисках легкого товара, который можно стащить с подвод. Обычно все проходит гораздо легче, охране не приходилось бить на поражение. Только не пускать проходимцев к подводам, стараясь бить по ребрам и спинам. Таков негласный уговор между охраной караванов и местными бандитами, что вторые не пытаются нападать на охрану, а охрана применяет превентивные меры без особого члена вредительства. Я рассказал, как смог, что произошло в тот момент, и Донг объяснил мне, что удар по затылку оказался вполне разумеющимся. А куда там упал жулик, это дело его приятелей — спасать и вытаскивать из-под копыт своих братьев. Но вот проколотое плечо в ответ на замахи ножом второго жулика — это превышение местной самообороны. Не очень значительное, но вкупе со смертью первого неудачника, уже тянущее на хорошую трепку для каравана при следующей встрече, которая может закончиться неизвестно чем для всех охранников, да и возчиков тоже. Поэтому следующий год купцу придется выбирать маршруты в стороне от ближайшего пути на север, тратить лишний день в дороге туда и обратно. Впрочем, Донг напомнил Торресу, что предупреждал о почти 100% проблемах при отсутствии трех охранников для каравана, на что купец не стал спорить и подтвердил мое принятие на работу с сегодняшнего дня. По обычной плате, 2 золотых в месяц с ночлегом, кормежкой и помощью в случае ранения. Посчитали, что испытательный срок я прошел в стычке в предместье. Мне сразу выдали условленный задаток в 1/4 платы и залитую кровью погибшего кожаную куртку со вставками, защищавшую ноги до колен. В ответ я повторил слова клятвы, тоже стандартные, вслед за Донком, обещая Торресу бдить и защищать караван, подводы, лошадей, купца и всех остальных караванщиков именно в таком порядке, пока до приезда в Каляндию на одну из шахт, где моя присяга заканчивается. Все остались довольны. Старшая охрана с купцом, что караван обзавелся настоящим воином, туповатым и бесстрашным, охранники и возчики тем же самым. Но самым довольным, хоть и не показавшим этого, оказался именно я. С моих плеч спали заботы о выживании в реально сложных условиях. Я получаю примерно месяц на вживание в местную жизнь и могу реально посмотреть 3 страны, выучить корли до приемлемого уровня, легализоваться в Теруме и Каляндии. Эти страны так просто не пускают к себе жителей Сатума, подозревая во всех или бандитов, или наводчиков. Только хороших мастеров с высоким, подтверждающимся на месте уровнем владения специальностью. Или, конечно, караванщиков. Там, на месте, я могу теоретически устроиться в охрану рудников, стать рабочим на одном из них или придумать еще что-то, что позволит мне выучить местный язык. Необходимые условия для возвращения в Астер. А в него мне захотелось вернуться все сильнее, с каждым днем и километром, прожитым и пройденным в Сатуме. Караван начал вытягиваться в новый переход, я с оптимизмом перекинул копье на плече и зашагал рядом со своей подводой, где теперь назначено мне место охраны. Впереди еще много времени, когда я могу не переживать о будущем.